Командиры внимательно слушают, внимательно и благоговейно. Все-таки здорово быть генералом. За инициативу одобряю, роняю небрежно доброе слово и тут же восстанавливаю статус грозного и строгого начальника, но маскировка проведена не в полном объеме. Самолеты надо выкрасить в камуфляжный цвет. Знаете, как это делается? Темно-зеленые разводы и пятна перемешаны со светло-зелеными, немного коричневого для имитации коры деревьев и грунта. Краски хорошей нет, товарищ генерал армии, сетует майор Сурин. Мы идем к штабу полка. Посчитайте, сколько нужно. Нужна густая зеленая и белая, чтобы развести ее, немного коричневой. 10% коричневой, 50% белой, 40% зеленой. Прикиньте, сколько вам надо краски и отправляйте в штаб. В штаб округа, спрашивает Белов. В штаб округа вы пошлете заявку на всю дивизию, поправляю я, по тому же принципу. Исправные красим, неисправные, нет и держим их на виду. Потребное количество увеличьте на четверть. Новые машины тоже надо выкрашивать. Будут новые машины, загорается Сурин. Мы уже у штаба, но входить не спешим. Мой генерал долго терпел, и я разрешаю ему выкурить папироску. Будут, наверное, пожимаю плечами, страна непрерывно работает. Вам Як-1 пришлю, если такие будут. Сколько, не скажу, не знаю. Постараюсь парочку хотя бы выделить. Ваш полк мне понравился, товарищ комполка. Делаю паузу, пока комполка и комдив страшным усилием воли подавляют восторг, и признаюсь, вы меня немного разочаровали. Я готовился разнос устроить, а тут на тебе, ни за что, даже раздражает слегка. Идем в штаб, и там я рисую на листе бумаги эскиз. Ряд самолетиков быстро и схематично нарисованных. Мои командиры, кроме Белова и Сурина, пришли КМСки и начальники служб, сгрудились вокруг стола. Противник может догадаться отбомбиться по краю леса, и тогда любая бомба повредит не меньше двух самолетов. Надо сделать так. Между самолетами рисую разделительные черточки, соединяю их с тыла. Получается такая гребенка, в пазах которой сидят самолетики. Строите стенки, высотой метр, 1,20 м. Стройматериалы, заикается Белов. Никаких стройматериалов не нужно. Может, кроме горбыля или бракованных досок. Дальше объясняю способ строительства защитных сооружений. Ставится два ряда столбиков из жердей на расстоянии 1 м. Ряды увязаны между собой. Тросами, веревками, жердями, чем угодно. Жердями можно связывать так, показываю на пальцах, два столбика вплотную, перемычка на концах имеет расширение или выемки, в которые входят столбики. Потом связываете столбики веревками, проволокой, чем угодно. Поперечина зажимается. Перевожу дыхание, объясняю дальше. Столбики, каждый ряд перевязываете ветками, досками, прутьями. Знаете, как иногда ограды делают? Вот и вы сделаете две связанные ограды, а потом заполните их грунтом. Грунт возьмете тут же. Каждый самолет окажется ниже уровня земли на 20-40 сантиметров. Продумайте дренаж, чтобы дожди не посадили ваши самолеты в лужу. Например, две канавки по краям, у выстроенных стенок. Откидываюсь на стуле, подутомился рисовать и объяснять. На меня смотрит, как на мессию. Вот так, на голом месте, эффективные защитные сооружения практически из ничего. Не моя, между прочим, придумка. Немецкое изобретение. Как-то читал, что они так под Ленинградом такие редуты оборудовали. Танки не пройдут, гаубицы даже крупных калибров и прямой наводкой не пробьют. Пехотинцам взять тоже морока, только большой кровью. При заполнении грунтом не забывайте утрамбовывать. Накидали земли с 1/4 м, ногами походили, пока проваливаться не перестанет, затем дальше можно. Сурин это сделает, по горящим глазам вижу, ему идея понравилась. Когда он сделает, поощрю его и проведу обучающие занятия на базе его полка. Если он такой толковый, то пусть пример подает, а за мной не заржавеет. Да прямо так и скажу. Товарищ майор, организуете это за 2-3 недели, буду просто вынужден вас поощрить, вместе с вашим комдивом, который сумел воспитать такого командира. Мало времени, товарищ генерал армии, крутит головой майор. Комдив Белов откровенно сияет, а не надо все сразу. Даже лучше будет, если какие-то капониры, да, это своего рода капониры, будут полностью готовы, а другие на разных этапах. Наглядно будет для ознакомления командиров других полков. Ну, и выкрасить самолеты надо, хотя бы один. Я позабочусь о краске. Вы пишите заявку и ко мне в штаб отправляйте. Кстати, чуть не забыла важной мелочи, красить надо только сверху. Вид снизу должен оставаться белым. Понимаете, для чего? кивают, не совсем же они тупые, добавляю, потому что нет уверенности, что сами сообразят. Граница между крашеным и некрашеным посередине борта не должна быть резкой и четкой. Плавные хаотические пятна заходят на белый фон и наоборот. Главный цвет сбоку – светло-зеленый. Командно-летный состав совсем расслабился перед тем, как мы пошли на обед. Обедать, кстати, у летчиков лучше всего. Соперничать с ними могут, гы-гы, только генералы. Кормят их разнообразно, как на убой, без всяких лимитов. Не жалеет для них страна ничего. Саша, дай-ка мне заветную фляжку, обращаюсь к своему адъютанту, майору Пилипченко. От комполка требую две стопки и наливаю туда на треть, ему и комдиву. Грузинский марочный коньяк, 10 лет выдержки, повезло достать, презентую напиток, даю попробовать. Ну, вроде как поощрение за образцовую службу. Остальные, обделенные запашистым напитком летчики, завистливо втягивают носами воздух. Но я железной генеральской рукой неумолимо закручиваю крышечку и возвращаю адъютанту. Самым главным подарком для Белова были мои слова в столовой. Остальные твои полки сейчас проверять не буду. На обратном пути загляну. Может быть, что делать, ты уже знаешь. И чтобы никаких гражданских на территории городков не было, семьи должны жить отдельно. Летчикам хватит денег, чтобы жилье снять. У меня такого нет. С облегчением реагирует Белов. Значит, не зря тебя похвалил, пожимаю плечами и принимаюсь за пахучий рассольник. У комдива будет время подготовиться. Меня устроит даже незавершенный, но развернутый во всю силу фронт работ. Если все будет кипеть, мое генеральское эго будет ублажено. Конечно, я выражу недовольство, почему, где, раньше не. Но кроме раздраженного брюзжания других аргвыводов не будет. Отличившихся надо поощрять, хотя бы похлопыванием по плечу, проштрафившихся, наказывать, хотя бы матерной руганью. Это базовые основы руководства любым делом. Не будешь так делать, а находятся ухари, поступающие наоборот, развалится все к чертовой матери. Справка примечания от автора. ИАП, истребительный авиационный полк, комплектовались ИАПы самолетами 15, И-153, И-15, МиГ-1, МиГ-3, Як-1. Штатная численность авиаполка – до 60 машин. САД, смешанная авиадивизия. В упомянутой 10 ой САД состояли легко бомбардировочный полк, легко штурмовой и два истребительных. Упомянутые комдив Белов и комполка Сурин – реальные люди. Известно о них вот что. Полковник Белов Николай Георгиевич, с сентября 1940 года по октябрь 1941 года командир 10 ой САД, штаб дивизии, Г. Кабрина. Сурин Борис Николаевич, майор. Командир 123-го истребительного авиационного полка, 10 АСАД, погиб на самолете И-153 в воздушном бою в районе Д. Именин 22 июня 1941 года. Это был его четвертый бой. За свою славную и короткую боевую карьеру сбил 5 немецких самолетов. Никаких наград за это не получил, не успел. По некоторым данным, тщательно этот факт не проверял. Автор, вверенный ему полк, сбил 22 июня до 30 немецких самолетов, в основном, бомбардировщиков. Есть среди сбитых, как минимум, один мессер, взятый на таран. После этого полк практически перестал существовать. Остатки перебазировались на переформирование. 24 марта, понедельник, время 13.15. Г. Белосток, лесной массив, юго-западнее города. 41 ИАП, 9 ОСАД. Гребаная скотоферма, блять. Со вкусом выдаю я, совместно с генералом, и пользуясь общим запасом слов. Свита вокруг меня резко притормаживает и прислушивается. Нецензурное ликование переполняет меня и генерала. Павлов, настоящий советский генерал в этом смысле. Вздрючить подчиненных с помощью лексики, где не только союзы и местоимения, но и знаки препинания матерные, любимое занятие. Сразу по прилету понимаю, что здесь-то я оторвусь всласть. Это Сурина ни за что было. А тут есть, ох, как есть, да еще комдив генерал-майор, черных, такому есть куда звание опускать. Маскировка для них неизвестное слово на чужом языке, судя по всему. Самолеты стоят ровными рядами, как на параде. Понимаю теперь, почему мы в первый день войны столько машин на земле потеряли. Зайдет пара юнкерсов или даже мессеров, которые могли небольшой запас бомб нести, и за пару минут весь этот парадный строй превратит в свалку разбитой техники. Формальные показатели, Между тем, у полка и дивизии краше некуда. Не зря комдив генеральское звание носит. Ну, это ненадолго. Развешанное на просушку кое-где белье заметил еще с воздуха. Разок прошмыгнули в стороне гражданские. Бабье. А сейчас стайка детишек метнулась от нас между строениями и теперь из-за угла осторожно выглядывают детские мордашки. Выглядывали. Сейчас исчезли, гаркнул-то я в их сторону. Что за прыткое стадо сперматозоидов-переростков? Сучковатое дышло вам через 7 потных портянок в вонючее гузно, холодно интересуюсь у местного командования. Комдив черных, совсем молодой и симпатичный парень, краснеет. Кто-то сзади крякает восхищенно. Только у моего майора Саши каменное лицо. Отвечать никто не спешит, да мне и не нужен ответ. Риторический вопрос, зависающий над нами легкой дымкой. Комдив черных, ты что там рисуешь, опиздал? Рявкаю. Только на самых верхних аккордах осознаю внезапную вспышку бешенства. Вопрос к полковому комиссару, внешне похожему на черных, типичный представитель нынешнего замечательного советского поколения, до 30 лет, что-то записывает в блокнот. Товарищ генерал армии, я это так, в общем, растерянный лепит. Протягиваю руку, забираю блокнот. ХММ, сучковатое дышло, и так далее. Про сперматозоиды тоже есть, но... Сперматозоид через «э» пишется, успокоенно бурчу я, возвращая блокнот, сперматозоид. Примечательна реакция местных командиров, заставляет задуматься. Мой рык вызвал у них тщательно скрываемое легкое злорадство. Похожие чувства испытывает толпа дворовых пацанов, когда видит, как записного хулигана, постоянно портящего им жизнь, взрослые таскают за уши. Комиссаров хоть и отодвинули от командования, ряд преимуществ они имеют, как и рычаги воздействия на непосредственного командира. Они же в большинстве коммунисты, а раз так, есть воинская партичейка. И кто там парторг, какие могут быть варианты? Ну-ну, окончательно смягчаюсь, подкупил он меня конспектированием моих речей. Я-то думал, он нагло, прямо на месте, кляузу на меня сочиняет, но нет, полное восхищение записывает, чтобы не забыть, хотя одно другому не мешает. Ладно, будем смотреть. Хотел тебе звание на 2 ступени опустить, малость лукавлю, понизить в звании политработника не так просто. Только пусть попробует Фоминых возразить, на стадионе сгною. Ладно, только одной шпалы лишишься. Будешь стараться, восстановишься. За что, не спрашивай. Возвышаю голос, потом все и всем объясню. Ты, кстати, тоже с ним в одной лодке. Это я черных предупреждаю. Идем к ряду самолетов. Стоят так ровно, что радуют глаз. Хлопаю сбоку по тупому носу И-16. Сразу чувствую, мотор на месте. Исправный, так точно, товарищ генерал армии, рапортует комполка, майор с рыбной фамилией Ершов, Виктор Сергеевич. Ершов Виктор Сергеевич. Неисправные есть, из дальнейшего выяснения узнаю, что исправные и нелетающие стоят вместе. Ко второму ряду можно не идти, он копия первого. Летчика мне, самого лучшего, только не командира, вы мне здесь нужны, опускать подчиненных надо по-умному. Хороший военачальник — это сочетание интеллекта шахматиста-гроссмейстера с ухватками держи морды. Приводит мне еще одного бравого парня. Подтянутый старлей, шатен с серыми глазами. Девчонки от таких тают. Чулков Иван Денисович, командир звена, и опять чем-то похожий на комдива черных и на замполита Кольцина. Это им в плюс, красавцы, прямо цвет нации. Неожиданно щемит в груди. Они, все эти красавцы, погибли. В том варианте разгрома, что ждет нас всех, если я не смогу изменить ход событий, встряхиваюсь. Сойдет старлей. В командный состав полка не входит, а раз командир звена, значит, летчик хороший. Чулков Иван Денисович. Отвожу его в сторонку, ставлю задачу. В конце вспоминаю кое-что. На войне мелочей нет. Рация есть, так точно. У большинства звеньевых они есть, рапортует старлей, у рядовых нет. Тогда возьмешь самолет своего подчиненного, без рации, приказываю я, заодно и проверишь его машину. Теперь иди молча и жди команды. Мне надо машину подготовить. Только на моих глазах, предупреждаю особо, и к командирам своим не подходи. Без меня, вместе с нами неотлучный адъютант, что бы я без него делал. Проследи, Саша. Потом оба к нам, топча начинающую пробиваться зеленую травку, возвращаюсь к местным командирам. Выпускайте Чулкова, командую Ершову. После этого идем в штаб, молчком, негромко стуча сапогами, все заходят в тесное для стольких человек помещение комполка. Кабинетом его язык не поворачивается называть, но осуждения у меня нет. Функциональная и ладно. У вас 10-15 минут, привольно разваливаюсь сбоку, место командира занимать не стал. Для комдива тоже место нашлось, напротив. Все остальные стоят. Служба оповещения и предупреждения у вас же есть. Не спрашиваю я, ваша задача, как можно раньше засечь приближение вражеского самолета, роль которого сейчас играет Чулков. Его задача – подобраться незаметно. Действуйте. Вообще-то в случае объявления боевой готовности мы держим в воздухе дежурный самолет. Комполка Ершов берется за телефон. Обдумываю его слова. Люфтваффе в 41-м году взяли нашу авиацию тепленькой. Не было приказа? Приказ может не дойти. Лениво излагаю возможные обстоятельства. Запоздать. Есть время реакции на его исполнение. Комполка вынужден меня слушать, поэтому замолкаю. Ему командовать надо. Вот и для себя обнаруживаю еще одну дыру в командовании округом. Сообщения с границы о нападении сначала пойдут в штабы корпусов и армий, оттуда в штаб округа. Если командующий, я, среагирует моментально, что невозможно, приказ о приведении частей в боевую готовность пойдет вниз по такой же цепочке. Допустим, все произойдет очень быстро, но есть еще время на выполнение приказа. Юнкерсы, тем временем, уже ходят по головам приграничных частей. Так не пойдет. В голове зреет текст будущей директивы по округу. Реакция должна быть мгновенной. Мало ли что я знаю, когда немцы нападут, армия должна быть готовой всегда. Ждем. Четверть часа ожидания прерывает звонок. Комполка срывает трубку. Есть. Подходит с юго-запада. Торжествующе кричит он. Смотрю демонстративно на часы. Засекаю положение секундной стрелки. За окном слышится звук мотора. Я велел Чулкову пройти на бреющем. Два раза, туда и обратно. Время 40 секунд. Показываю часы командирам. 40 секунд времени у вас было на приведение части в боевую готовность. За какое время ваше дежурное звено поднимется в воздух? Не меньше 5 минут. Так, это я сильно им польстил, очень сильно. Истребители только высоту столько времени набирать будут. Летчику надо добежать до машины, запустить двигатель, выйти на взлетную площадку, разогнаться. А на взлете самолеты сбивать тоже удобно. Вниз точно не сманеврирует, вверх уже и так идет. Свернуть, значит, потерять скорость или задеть крылом о землю. У противника 4,5 минуты, за которые все ваши самолеты превратятся в живописный хлам. Замечательный фон для художников батального жанра. Ну, ладно, может, не все, но половину точно противник себе в актив запишет. Делаю паузу, а потом добиваю. Вывод для вас пакостный. Боеготовность полка строго равна нулю, а это боеготовность всей дивизии. Ведь бомбардировщики вы не будете поднимать для отражения авианалета. Вот поэтому вы, смотрю на генерал-майора Черных и комиссара полка, и вы понижаетесь в звании. Причем здесь комиссар, а кому недавно задачу ставили постоянно работать над боеготовностью вверенных подразделений. Насрать на ваши тупые черепушки через подмышку и налево, лениво и неожиданно выдаю в конце. Слушайте мою команду. Гражданских убрать из части в 3 дня, но в целях маскировки прикажите женскому составу полка ходить в гражданке. Строевой устав не выполнять. Они наряду со своими служебными обязанностями должны изображать штатских на территории части. С этой же целью время от времени вывешивайте какое-нибудь тряпье на просушку. Вероятный противник, слегка киваю на запад, не должен знать, что гражданских на аэродроме больше нет. Другие мероприятия по маскировке будут проводиться централизованно. Поэтому никаких в этом направлении действий самостоятельно не предпринимать. Кроме одного. Скрытной подготовки резервного аэродрома у нас есть, не смело замечает комполка Ершов. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Все строения должны быть защищены и замаскированы. Весь аэродром сверху из земли должен быть незаметен. С целью сэкономить ваше время, советую запастись некондиционными пиломатериалами, горбылем, а также прочным шпагатом, любыми веревками. Вопросы есть, обвожу всех тяжелым взглядом. Товарищ генерал армии, тяжело вздохнув, обращается ко мне комдив Черных, мы выполняли все указания командования, все проверки проходили успешно, и вдруг вас наказывают, заканчиваю за него, дайте-ка мне материалы 2 последних проверок, Саша, выпиши оттуда результаты, кратко, и состав инспекционных комиссий, проверку, проведенную генералом Мерецковым, выписывать не надо, на словах он мне сказал, как дела обстоят, инспектора тоже будут наказаны, извещаю после паузы, так что не волнуйтесь, все получат честно заслуженное. про свои звания особо не переживайте. Исправите недостатки, восстановитесь. Но исправить вы должны с запасом и попасть в число лучших. В другие авиаполки этой дивизии я не полетел. И так дел полно. Меня ждут еще 6 авиадивизий и несколько отдельных полков. Это, не считая отдельного авиакорпуса и корпусных авиаэскадрилий. Блядский потрох, не буду по эскадрильям таскаться. Поручу какому-нибудь толковому офицеру, тому же Сурину. Хотя нет, Черных пусть помотается, звание назад отработает. И не дай бог ему что-то упустить. Авиакорпус на копца спихну, а уж после него загляну, проверю по-быстрому. Историческая справка. Командир 9 ОИСАД, С.А., Черных, генерал-майор, 0801-1941-1941, арестован 8 июля, 16 октября 1941 года, расстрелян после расследования и суда, реабилитирован в 1958 году. Командир 41 АВОЯП, майор Ершов Виктор Сергеевич. Приказом командующего Волховским фронтом 019-н от 20 февраля 1942 года, будучи командиром полка, награжден орденом Ленина. Есть и другие награды. Провоевал до конца войны. Иван Денисович Чулков, 1918, 2 февраля 1942, командир звена 41 ГО истребительного авиационного полка, старший лейтенант, герой Советского Союза, погиб в воздушном бою, будучи в составе сил ПВО Москвы, 22 июня бомбовыми ударами, огнем артиллерии и малой частью в воздушных боях было уничтожено 347 самолетов авиадивизии с 409. Летчики 9 ОИСАД смогли сбить не более 10 самолетов противника. 25 июня уничтоженное соединение было отведено на переформирование. Расформировано 3 августа 1942 года. 27 марта. Четверг. Время 9:25. Район 68 ГО Гродненского УРА. Почему не замаскирован? Оглядываю внушительное бетонное сооружение. Что-то меня при виде его, несмотря на весь его основательный и надежный вид, начинает в желудке холодеть. Планируем закрыть маскировочной сеткой, товарищ генерал армии, бодро докладывает полковник с шаблонной фамилией Иванов. Энергичный мужчина, с усиками, как у Павлова, пока я ему их не сбрил. Интересно, Иванов после того, как увидел меня без усов, сбреет их или нет? При взгляде на его лицо возникает навязчивая ассоциация с треугольником, хотя и подбородок не узкий и форма головы правильная. Скулы резкими очертаниями вниз сходятся. Смотрю на него, не мигая, холодным взглядом. Обалдуй. Не собираюсь скрывать этого выражения. Устало вздыхаю. Зря вы это планируете, товарищ полковник. Сетка скрывает только от воздушного наблюдения, а ваши огневые точки для чего предназначены? Для непосредственного огневого контакта. Вас из земли не должно быть видно. Поэтому делайте обваловку, сверху дерн, какие-нибудь кусты посадите. Не перед амбразурами, конечно. Остальные командиры пока стоят в стороне. Вызвал сюда командование 56-й стрелковой дивизии командарма Кузнецова, который прибыл с начальником штаба и прочей свитой. А хорошо тут, вокруг ДОТа все чисто, но рядом лесок, птицы щебечут. Захожу внутрь, за мной заходит только комендант, комдив и командарм со своим начштаба. Места мало, ДОТ пушечно-пулеметный, оценил сектор обзора и обстрела. Сначала, конечно, пришлось выслушать доклад командира огневой точки, слегка дрожащим от волнения голосом, но бодрый. Комендант все нудит и нудит. Степень готовности на данный момент. Никакая у вас степень готовности, обрываю я. Знаю, товарищ полковник, товарищ генерал армии, комендант волнуется, строительство отстает от плана. Можем ли мы рассчитывать? Мы ни на кого рассчитывать не будем. Снова обрываю его, иду на выход. Уже на воле сообщаю всем. Строить и комплектовать ур будем. Морщусь, будто съел что-то кислое, раз уж начали. Но планы, схемы и все прочее надо менять. На данный момент оборонительной линии фактически нет. Больше я ничего смотреть не стал. Делать мне больше нечего. 80 километров ура исследовать. Еду со всей компанией обратно в Гродно, в штаб 3-й армии. Ты, полковник, свободен пока, говорю коменданту напоследок, но пару дней будь на связи, чтобы тебя долго искать не пришлось. В штабе я допустил ошибку, позволил выплеснуться наружу всеобщему беспокойству. Понимаю и вижу, как смутная тревога овладевает многими, и заверения Москвы, что все спокойно и хорошо, только усиливает ее. Дмитрий Григорьевич, вы нам можете прямо сказать, что происходит? Кузнецову по негласному правилу разрешается обращаться по имени-отчеству. Привилегия генералов и ближнего окружения. Этот тоже с усиками а-ля Павлов двухмесячной давности. Забавный мохнатый перевернутый треугольник на его лице они совместно с мохнатыми бровями образуют. А что происходит? Беззаботно спрашиваю я. Ну, как же, Дмитрий Григорьевич, поднимает подбородок Кузнецов. Самолеты немецкие постоянно летают, наверняка с фотоаппаратами. По нашим данным и сообщениям пограничников, концентрация войск на той стороне растет. Неужто Москва не знает, и хочется им сказать и нельзя? Прерываю нарастающий гомон. Вас не это должно заботить. Вы намекаете, что немцы готовятся напасть. Конечно, к бабке не ходи, нападут. А для чего тогда? Меня забрасывают насыщенными эмоциями. Поднимаю руку, дожидаюсь, когда волна спадет. Вы считаете, что немцы могут напасть? Замечательно. Тогда у меня вопрос. Почему у вас боеготовность на нуле? Вот тут мне и всыпали, условно говоря. Мой Саша замучился записывать. Лидером, конечно, Кузнецов себя показывает, но и другие камней накидали. У наших артиллеристов полтора быка. Это на сутки боя. Красноармейцам на день боя хватит. Дальше, все. А склады стоят закрытые. Автомашины тракторов кот наплакал. Дивизии не укомплектованы. 80 километров на две дивизии. Это как? Кузнецов бьет точнее всех. Это тоненькая гнилая ниточка. Нашу оборону парой батальонов пробить можно. И без того знаю, что все присутствующие, исключая высших командиров, смертники. Если ничего не делать, их в мокрый фарш перемелют. Про склады очень точно замечено. С ними отдельная история. Помню, как я за голову схватился, когда узнал, что склады с огромным стратегическим запасом оружия и боеприпасов были уничтожены или достались немцам в первые же дни войны. Два числа запали в памяти. 30 миллионов снарядов и мин и 6 миллионов винтовок было потеряно. Это всей стране надо год или два работать, чтобы произвести. Потому нам их и не хватало. Стратегические склады подчиняются только центру. Только нарком Тимошенко может их открыть. Я, нет. В старых советских фильмах о начале войны можно найти фрагменты, когда военные отстраняют или даже обезоруживают часового, если тот не успел сбежать, срывают пломбы и добираются до несметных запасов. Патроны для всех видов оружия, гранаты, автоматы, винтовки, артиллерия, обычная и зенитная. Все там было, и все пропало. Почти все. И что делать? Решим вопрос со складами, обнадеживаю командиров, в ближайший вылет в Москву поговорю с наркомом. И с техникой решим. С укомплектованием сложнее, но тоже подумаем. Кстати, совещание переходит в конструктивное русло. Реализую старую задумку. Прибрать к рукам МТС. Не, пусть работают, но в военном режиме. Всех механизаторов записать в отдельные дивизионы, ввести воинскую дисциплину, провести сборы, закрепить за каждым требуемое оружие и имущество. С теми, кто служил, просто, задумчиво говорит начштаб армии Кондратьев, генерал-майор, они под присягой. А как быть с теми, кто нет, откажутся подчиняться, уволить, пожимаю плечами. Вряд ли такие будут, хотя, есть местные, тут и поляки живут, и бывшие хозяйчики. НКВД вроде раскассировали всех, так что открытого саботажа не ожидается. Так, пора устроить дискотеку. Но сначала обед. Задержусь я тут, до вечера все прикинем, а завтра начнем. Утро всегда вечера мудренее. Догадался по ходу дела, что меня так напугало. Потому и предпринимаю лихорадочные меры. Линия УРФ – это хитиновый панцирь, стоит его пробить в одном месте, как вся линия становится бесполезной. Круговую оборону они вести в принципе не могут. Даже стволы в ту сторону не разворачиваются. Резон в этом есть. Захватывать нет смысла. Они работают только в одну сторону, только разрушать. Но как только один дот уничтожен, подходи к остальным с тыла прогулочным шагом и сбивай, как кегли, одним выстрелом или плевком огнемета. Точно не скажу, но кажется, одно из правил современной войны выглядит так. Долговременные и протяженные дорогостоящие защитные сооружения важной роли сыграть не могут. Историческая справка. 68-й Гродненский ЮР. Полоса прикрытия и оснащения. 80 км. Ширина обороны – 5-6 км, глубина – 9 опорных узлов, 98 ДОС, ДОТы, из них боеготовых – 48, планируется построить еще 606, степень готовности – 14. Из требуемых 8 пулеметно-артиллерийских батальонов в наличии только 2. На момент проверки Павловым готовых ДОС существует только 87. Еще 11 должны были построить к 22 июня. Оговариваюсь, что это отсебятина. Сколько было построено в конце марта, неизвестно. Полагаю, что зимой бетонные работы не вели. Автор. В первом эшелоне войск находились 27 Я и 56 Я стрелковые дивизии. Во втором, 85 Я стрелковая дивизия и 11 краткая механизированный корпус. Армейский резерв составляли 24 Я стрелковая дивизия, 7 Я отдельная противотанковая артиллерийская бригада и 124 и краткая гаубичный артиллерийский полк РГК. Управление армии дислоцировалось в Гродно, командный пункт находился в Мостах. Связь обеспечивал 942 и краткое отдельный батальон связи, руководящий состав 3-й армии, командующий генерал-лейтенант Кузнецов Василий Иванович, член военного совета армейский комиссар 2 ранга Бирюков Н.И., начальник штаба генерал-майор Кондратьев А.К., начальник полковник оперативного отдела Пешков 10, начальник артиллерии генерал-майор Старостин И.М., начальник инженерного отдела подполковник Иван Чихин С.И., начальник связи полковник Соломонов. Начальник авиации комбриг Зайцев АЦ, начальник ПВО полковник Гаврилов БЦ. Кузнецов Василий Иванович родился 1 января 1894 г. в селе Усть-Усолка Пермской губернии. Призван на военную службу в 1915 г. В Красной армии с 1918 г. окончил школу прапорщиков, 1916, курсы выстрел, 1926. Курсы усовершенствования высшего командного состава РК, 1929, военную академию им, МВ, Фрунзе, 1936, участник Первой мировой войны, подпоручик, гражданской войны, командир роты, батальона, полка. В дальнейшем проходил службу в должностях командира стрелкового полка, дивизии, корпуса, командовал Витебской армейской группой войск. В сентябре 1939 г. принял командование 3-й краткой армии Запова, 56-я стрелковая дивизия, командир, Евстигнеев, Михаил Сергеевич, 27.08.1937, 12.06.1941, генерал-майор. Судя по кратким обрывочным воспоминаниям сослуживцев, он был вспыльчив, строг, требователен. Состав дивизии. 37 и краткая стрелковый полк 184 и краткая стрелковый краснознаменный полк 213 и краткая стрелковый полк 113 и краткая артиллерийский полк 247 и краткая гаубичный артиллерийский полк 59 и краткая отдельный истребительно-противотанковый дивизион 277 и краткая отдельный зенитный артиллерийский дивизион 38 и краткая разведывательный батальон 79 и краткая саперный батальон 22 и краткая отдельный батальон связи 107 и краткая медико-санитарный батальон 131 Я отдельная рота химической защиты 50 и краткая автотранспортный батальон 73 Я полевая хлебопекарня 188 Я полевая почтовая станция 191 Я полевая касса Газбанка. Глава 6. Все не так плохо, все намного хуже. 28 марта, пятница, время 11.25. Высота ха-ха-ха-ха в районе дислокации 56-й дивизии. Ты безнадежно проиграл, тускло и холодно говорю капитану комбату 2, поглядим еще, в сухую или нет, но проиграл. Комбат 2 го батальона 184 го полка помалкивает, спорить ни о чем. Комбат 1 того же полка сдерживает ликование, я его не сдерживаю, у меня его нет ни по поводу победителя учений, ни по какому другому. Мы на длинном холмике, вершина которого не широкой полосой протянулась метров на 100. Холм и вершина покрыты робкой пока травкой, низенькой, как короткая щетка на голове недавно обритого. Кое-где кустарник, высота номер там какой-то на карте. Вчера, с местным командованием выбрали ее, как основную точку небольших, в масштабе полка, учений. Я не стал свирепствовать и поднимать подразделения по тревоге, среди ночи, выбивая красноармейцев из привычного режима. У них до обеда марш-броски и прочие тактические занятия, вот в их рамках небольшие учения и провели. Эта приграничная часть, боеспособность должна быть на высшем уровне. Кстати, я сам провел утро по казарменному распорядку. Встал, как все, кросс на 3 км пробежал, позавтракал с утра не курил, и пока держусь. Вот первые итоги подведем, Тогда позволю себе и генералу папироску. Ночную, экстремальную тревогу не стал использовать еще по одной причине. Эффекта неожиданности с моей стороны нет. Вчера мы обсуждали условия учений, и никто местному командованию не мог воспрепятствовать предупредить комбатов. Очковтирательство в этом времени оборотов не набрало, но рисковать не хочу, и необходимости нет. Так что все было спокойно. Зарядку красноармейцам сократили, завтрак дали на полчаса раньше, объявили о тактических занятиях в форме учения и дали им час на подготовку. И сами готовились. Расставили наблюдателей, пару временных НП снабдили связистами с радиостанциями. После этого поставили комбатам задачу, дали старт и включили отсчет времени. Занять высоту Хахаи, опередив противника. Продержаться полчаса, отбить вероятные атаки. По возможности уничтожить противостоящие подразделения, так звучала задача. По мере хода учений, поглядывал на переговаривающихся командиров, стараясь не показывать падающее все ниже настроение. Мне не повезло еще и с выбором. Я монетку бросил, кто из нас, я и Анисимов, где будет. Догадался я вчера вовремя вызвать полковника из штаба. Кто у нас по обороне? Как-то спросил царь из сказки. Вот и я себя спросил. Кто у нас по боевой подготовке? И на самолете наблюдатели его сюда и доставили. И моя монетка определила его следить за первым батальоном. Он не по уставу сделал, ухмыляясь, рассказывал полковник, выделил из батальона 18 человек, самых крепких и быстрых, разгрузил их, оставил только боезапас и оружие. Потом дал два пулемета, толкового сержанта, соображающего в картах, и отправил веселым аллюром на точку. Любит он пользоваться кавалерийскими терминами, несмотря на то, что всю жизнь в пехоте провел. Комбат один молодец, нестандартное решение принял, поэтому и победил. Комбат 2, поняв, что высота занята, сдуру кинул пару рот в атаку. Хорошо, что только пару. Как они в атаку ходят, у меня при виде этой картинки чуть зубы не заныли. Удручающее зрелище. Налет неорганизованной орды, вот что это. В реальном бою они бы половину дистанции не пробежали. Ну, что, начнем. Решение выделить быстрый авангард ты, товарищ комбат, принял правильное и удачное. За счет чего и выиграл, капитан сияет. Но следующие слова быстро гасят его радость, но это единственный плюс для вас обоих. Хотя нет, еще один, небольшой. Преодоление батальонами 10 километров по пересеченной местности с частичной загрузкой за час – хороший показатель. Но на этом все хорошее кончается. После паузы вопрос комбату 1. Именно в этот момент закуриваю папироску. Люблю сочетать разнообразные удовольствия одновременно. Скажи, товарищ капитан, почему твои люди не окопались и не оборудовали хоть какие-то позиции? Хотя бы для пулеметчиков? Да, у вас фора была всего 10-15 минут, но и за это время многое можно сделать. Твой противник не догадался ударить по тебе минометами, но нельзя брать в расчет глупость неприятеля. А в окопах ты был бы в относительной безопасности. У меня тоже минометы есть, бурчит капитан. Комдив смотрит предостерегающе. Ну, как же, осмеливается спорить с командующим. Выпускаю в сторону струю пахучего дыма. Голову приятно кружит. Да, есть, останавливаю жестом комдива, но только координаты твоих позиций ему известны, а тебе местоположение его минометов нет. Так что он мог снести твой авангард с вершины, организовать заградительный огонь по противоположному склону и без хлопот занять вершину. После этого окопался бы, используя воронки от мин, и ты бы его не сковырнул оттуда. Так что победа твоя неубедительна. Вздыхаю напоследок и обращаюсь к комбату 2. Твоя атака с бухты-барахты, без предварительного обстрела, выявления и подавления огневых точек выглядит идиотской. Вряд ли хоть кто-то из твоих людей добежал бы до вершины. 3/4 положат ружейно-пулеметным огнем, потом закидают гранатами. Ты ими воспользоваться не успеешь, они выше, поэтому их гранаты будут лететь дальше, чем на ровном месте, а твои – ближе. Обе роты ты потерял. После этого комбат 1 при поддержке минометов мог атаковать тебя сразу с двух направлений, имея двукратное преимущество в численности. И если бы его атака была организована по-умному, от твоего батальона ничего не осталось бы, кроме трофеев. Гляжу на дорогу чуть вдалеке. По ней весело бежит грузовик. Показываю всем на него. Скажи, комбат, а почему бы тебе не выделить еще одну группу с пулеметом и на дорогу послать? Спрашиваю комбат 1, если поймал бы грузовик, все проблемы были бы решены. В реальной войне свой не откажется подвести вражескому пулю в голову и вперед. Тогда бы не за 50 минут вторая группа прибежала, а Z-10, потом отправляете машину за остальным батальоном. И за фору времени, самое малое, полчаса, успели бы полностью оборудовать пулеметные гнезда и позиции для минометов. Занять высоту, товарищи командиры, это означает оборону организовать, а не просто залечь и винтовку нацелить. По мере моих речей лица всех присутствующих, за исключением моего адъютанта, темнеют все больше. То же самое мог сделать и ты, бросаю комбату 2. Все толпятся рядом, один я на валунчике сижу. Где его Саша нашел, без понятия. Поразительная у него способность хоть какой-то комфорт начальству организовывать. Михаил Сергеевич, гляжу на комдива, лицо у него неприятное, вызывает ассоциации с жабой и змеей одновременно. Но он мой подчиненный, так что, что-то у вас вид не очень, тон у меня благожелательный, вы ничем не болеете. Никак нет, товарищ генерал армии, по имени и отчеству меня величать не желает, уставник и педант. Значит, нервничаете сверх меры, отправляйтесь-ка вы на отдых, отдохнете на море дней 20, подлечитесь, семье время уделите. Василий Иванович, организуй ему это дело. Командарм Кузнецов согласно кивает. Не будет путевок на море, можно и так, но в апреле, не позже. К лету все на месте должны быть. Я их собирал в начале месяца, командиров от уровня батальона и выше. Кое-какие результаты видны. Красноармейцы совершают 10-километровые марш-броски довольно бодро. А как со всем остальным? Отдельные диверсионно-разведывательные роты есть в каждой дивизии. За этим я слежу плотно. Что по другим направлениям? Василий Иванович, подумай пока над тем, как расширить диверсионную роту до батальона, не разоряя другие подразделения. За счет призывников, тут же находит решение командарм. Резко не надо. Пусть ротный набирает еще один взвод или даже отделение для начала. Мы пока подумаем, как организовать централизованную подготовку. Не забывайте о подготовке водителей и танкистов своими силами. После летучего разбора результатов проверяем умения минометчиков обоих батальонов. Приемлемо, опускаю бинокль и слышу еле заметный вздох облегчения. Вдали опадают разрывы мин рядом с длинным шестом с висящей тряпкой. Временная мишень, можно в Гродно возвращаться и затребовать коменданта УРА. 28 марта, пятница, время 18:25. Г. Гродно, штаб 3-й армии. Как вы понимаете, мы не можем ждать милости от природы и чуда от Москвы. Полностью уры мы еще долго не построим, поэтому придется принимать временное решение. После обсуждения мы его и принимаем. Поторговались немного. Товарищ генерал армии, полковник Иванов немного возмущен. 6 ДОСов, что вы нам разрешаете, это чрезвычайно мало. Конечно, мало, мысленно соглашаюсь. Только я вас чертей, а пуще, мой генерал Павлов, как облупленных, знаю. Эти 6 дотов потихоньку превратятся в 8, а в итоге, не меньше, чем в дюжину. Больше не успеем, отмахиваюсь, а границу закрывать надо. Поэтому выбирайте места, где без дотов организовать оборону сложно. В остальных местах поставим дзоты, другие позиции оборудуем. Поднимаю руку, останавливая готовящиеся возражения. На самом деле мы оборудуем намного больше позиций, не такие защищенные, но попадание 76 мм снаряда должны будут выдержать. Такие доты облегченного типа строить намного легче и быстрее. Все 600 дотов мы не построим, но штук 100-150, думаю, возможно. Конструкцию пока продумываем. Подумав, добавляю. Пока выбирайте места размещения дзотов и огневых точек облегченного типа. Какие у них будут характеристики? Танковая пушка 45 мм, немного приоткрываю завесу над тайной задумкой, но больше ничего не спрашивайте. Командир и я принимаем общее решение о разбивке УРА на две части и подчинением их командованию 27-й и 56-й стрелковым дивизиям. Комендант включается в 56-ю, как комбат, обучение командиров второй половины УРА, на нем и на командире 2 ГО пулеметно-артиллерийского батальона. Комдивам придется выделить на УР по целому полку, зато линия будет закрыта. Товарищи командиры, это временная мера, объявляю, ухмыляясь про себя. Известная всем истина. Нет ничего более постоянного, чем временная, она из моей эпохи. Здесь пока не знают. Дмитрий Григорьевич, а как же война малой кровью на чужой территории? Подсекает, но не меня, а генерала, которому я еле успеваю зажать рот. Я так понимаю, мы должны мощным танковым контрударом смять противника и перейти в наступление. А у вас есть мощный танковый кулак? Нет, и у меня нет. Нужны средние и тяжелые штурмовые танки, а у нас их кот наплакал. будут только в следующем году. А что до этого делать? Сидеть, сложа ручки? К наступлению мы не готовы, и оборона отсутствует. Будем готовить оборону, пока страна кует нам танки в нужном количестве и потребном качестве. Одним шестым мехкорпусом во все стороны не помахаешь. И тут же задумываюсь, а какого хрена у меня делает самый мощный и боеготовый шестой мехкорпус в Белостоке? Удары фон Бок нанесет в районе Бреста и Сувалок, затем по сходящимся линиям возьмет за горло Минск. И почти 300 Т-34 и КВ-1 ни словом против этого не возразят. Слишком далеко, не успеют. Люфтваффе их просто раскатает по грунту непрерывными бомбежками и все. И что делать? Тут вот в чем дело. Перебросить 1000 танков незаметно невозможно. Либо только этой операцией я и буду заниматься. А вот переместить чуть более 200 легких танков и бронемашин соседнего 13 ГО-корпуса намного проще. И немцев особо не взволнует передислокация этого легковесного недокорпуса. Сдвину я его куда-нибудь севернее Бреста, поближе к возможному танковому прорыву немцев. Там он нужнее будет, южнее Бреста вермахт с танками не полезет, там болота густо идут. И еще одно. Усиливать шестой корпус больше не буду. Вытаскивать из него танки тоже не дело. Рушить сложившуюся часть не стоит. А вот перебросить 29-ю мотодивизию южнее, для перехвата возможных прорывов можно. Пожалуй, стоит усилить их танковым батальоном из Т-34. Из внутренних диалогов. Чего это Жуков все профукает? Генерал недоволен моей фамильярностью. Сам все увидишь. Под конец дня ставлю командарма Кузнецова в неловкое положение, а точнее сказать, сажаю в лужу, холодную и противную, требую обеспечить мне радиосвязь со штабом округа. На вид уверенно он ведет меня по коридору в угловую комнату, которая вдруг почему-то оказывается на замке. Сейчас выясню у начальника связи, почему радиопереговорная закрыта. В его глазах с самого начала замечаю легкую тень смятения. Не надо ничего выяснять, товарищ генерал-лейтенант. Говорю я мягко, но Кузнецов мгновенно спадает с лица. С имени отчества я перехожу на официальное обращение, и мягкость моего тона только усиливает давящее впечатление. Мгновенно он понимает, что означает эта перемена. Иначе недолго бы он пробыл генералом. А еще я успокаивающе похлопываю его по плечу, отчего моего командарма, неожиданно лишившегося обнадеживающего индивидуального звания Василия Иванович, пошатывает. Радиорубка, как говорят моряки, должна работать круглые сутки без выходных. Отсутствие дежурного по радиосвязи приравнивается даже не к оставлению поста часовым, а полному снятию караула по произволу его начальника, с объекта стратегической важности. Мой тон еще более смягчается, Кузнецов почему-то бледнеет. Мои глаза, чувствую, тоже светлеют. Совсем не от радости или приступа дружелюбия. Вы поймите, товарищ генерал-лейтенант, майор не всегда старше лейтенанта, заботливо снимаю пылинку с его плеча, особенно с некоторыми приставками к их званию. Возвращаемся, только до холла, все мое я не ношу с собой, все мое носимое в руках Саши. На выходе из штаба, а до аэродрома слегка взмокший Кузнецов нас провожает, начинаю давать инструкции, ему и полковнику Анисимову, ответственному за боевую подготовку. Товарищ генерал-лейтенант, мой переход на официальное звание замечает и Анисимов, завтра с утра жду вашего доклада, что все у вас в порядке с радиосвязью. Доклада по радио, как вы, надеюсь, понимаете. И поверьте, я не забуду убедиться, что на уровне корпусов, дивизии и полков тоже все в порядке. Теперь ты, Николай Павлович, продолжишь священную миссию по проверке боеготовности. Основательным галопом, как ты любишь, с 3-й армией, считай, завершено. Пойдешь дальше на юг, следующая остановка, 10-я армия, с урами поступишь по той же схеме, что и я, также проведи небольшие учения на уровне батальонов, постарайся без особых материальных затрат, на боеприпасы и тем паче ГСМ, нам нужно выяснить уровень командиров младшего и среднего звена, про высшее звено мы уже знаем, что оно не к черту, Кузнецов дергается, на что я и рассчитывал, совсем забыл, хлопаю себя по лбу, товарищ генерал-лейтенант, надеюсь, вы догадались списать на учение и боевую подготовку хотя бы 100 мин, опять бледнеет. Коля, перехожу на совсем интимное обращение к своему полковнику, подпиши ему ордер на расход боеприпасов, пусть накапливает сверх нормативов. Патронов никогда не бывает слишком много, их либо очень мало, либо просто мало, когда уже не влезают, с горючим та же петрушка. Анисимов имеет на это право, С моим одобрением никаких сомнений у него не будет. Кивает и снова смотрит на дорогу, по которой весело бежит автомобиль. Сзади порыкивает бронеавтомобиль охраны. Я этих ухарей знаю, киваю на Кузнецова. Пока мы тут в машине едем, его штабные уже всех соседей оповещают о проверке. Что проверяют, как и зачем? Дмитрий Григорьевич, чуть не стонет Кузнецов. А если не оповещают, то они идиоты, заканчиваю я. Мне так удобнее и привычнее, нежели насиловать подчиненных, принуждая их утаивать начальственную угрозу от своих соседей. Как-то это не по-товарищески, не по-советски. Мне так удобнее. Знаю, что нет необходимости проверять все армии или все корпуса. Проверил в одном месте и улетел в небо. А по войскам долго круги потом расходятся. Все лихорадочно бегают, приводят все в порядок, усиленно красят траву. Зная, за что конкретно коллеге уже прилетело. По итогу мне весь округ проверять не надо. Не всегда, по крайней мере. Нагрянул в одно-два места и обратно, к жене и детям. Обещал еще к Белову в один ЦАД заглянуть, может и загляну, но позже. 27 марта, четверг, время 11:25. Поле и перелесок рядом в 2 километрах северо-западнее Пинска. Поле-то уж вспахано, тащ капитан. На капитана Крайкова сияет веснушками молодой солдат. Не только возрастом молодой, небольшой срок службы выдает гимнастерка. Почему-то она всегда себя так ведет. С точностью до полугода по ней можно определить срок, отбарабаненный красноармейцем. Капитан задумывается. Портить пашню не хочется, и деваться некуда. Прокладывать линию по краю, где наездили грунтовую дорогу, такая морока. Через лес, только вручную. С одной стороны, не страшно, у него целое отделение, 100 метров для них меньше часа. Парни крепкие, наточенные лопаты в кузове машины, но это время. Опять-таки петлю делать. Грабли у нас есть, оказалось, что есть. Сержант позаботился. Молодец. Сам-то он не догадался. Там еще пара ломов лежит, топоры, короче, шанцевый инструмент у них в наличии и ассортименте. Все началось почти месяц назад, когда командующий дал ему фронт работ. Поначалу капитан, привычно держа лицо, про себя поморщился. Но приказ есть приказ, и его надо выполнять. Никого не интересует, хочется тебе в земле ковыряться или не очень. Но с течением времени капитан осознал важность задачи. Прежде всего по вниманию самого командующего, который долго не выпускал его из поля зрения. У нас фактически нет связи, товарищ капитан госбезопасности, немного официально заявил командующий. Обычно Павлов не поминал госбезопасность. Симметрично и Крайкову разрешалось именовать его просто генералом, а то и по имени-отчеству. Как это нет? А как вы приказы передаете? Павлов раздраженно махнул рукой. Пользуются гражданскими линиями, по телефону звонят. Радиостанции есть у всех до уровня полка, но никто к ним не подходит. Папуасы хреновы, боятся. Генерал объяснил, чего он хочет. Связь по радио это хорошо, но есть недостатки. Разговор подслушать легче легкого. Надо шифроваться, любой шифр можно вскрыть или добыть шпионскими способами. Проводная связь в этом смысле надежнее. Чтобы подслушать, надо знать, где линия, добраться до нее, а обычно она на своей территории, то есть сделать это могут только шпионы. И только потом подключайся и наслаждайся подслушиванием, пока тебя не застукали за этим неблаговидным занятием. Пользоваться радио я их заставлю, всех, но иметь резервные линии не помешает, это еще один канал управления войсками. По узлам связи я расставлю посты в нос, и эту сеть раннего оповещения, предупреждения и контроля создашь ты. Они не только за небом будут следить, вообще за всем. Своего рода разведывательная и управляющая сеть на собственной территории, нервная система всего округа. Но пользоваться ею командиры будут только в экстренных случаях, основной канал для них – радио. После уточнения деталей капитан принялся за дело. Основная тонкость – связь должна быть скрытой. Нельзя на столбах, деревьях и шестах провода развешивать, глубоко закапывать, слишком много времени уйдет. Людей возьми, сколько надо, хоть роту. Только секретность как будешь обеспечивать, нагружал его трудностями генерал. С секретностью проблем капитан как раз не видел, хоть и для роты. Все элементарно. Привозишь людей на место в закрытом кузове, выглядывать запрещаешь. На месте роют длинную траншею, укладывают кабели и уезжают. Роту с севера использовать на юге, южных на западе, западных на востоке и так далее. Можно из Смоленска людей привезти, они вообще не поймут, где находится. Вот только долго это, вручную копать, хоть и не глубоко. генералу достаточно, чтобы рыбак, копая червей, не наткнулся, или трактор плугом не зацепил. Так что сантиметров 60-70 в самый раз. Капитан придумал нужное приспособление, как раз при словах о плуге. Вот что ему нужно. Глубокий и узкий плуг. ХММа трактор потянет, резать на такую глубину. В итоге, после совещаний с механиками и собственных размышлений додумался до узкого колеса диаметром метров полтора. Колесо узкое и острое, оно теперь стояло за трактором. На его мощную ось, которая не давала утонуть всему колесу, опирались два обрезка рельсов, чисто оглобли тележные. На концах приварены площадки для груза и дуги для защиты от колеса. Оно не как бритва острое, но все же, капитан боялся, что веса не хватит, но двух красноармейцев габаритами посолиднее обычно хватало. Где грунт плотнее, на балке оглобли вставала еще пара, а те, на площадках, не бездельничали, подпрыгивали, время от времени, приседали. Колесо и уходило вглубь, вплоть до колесиков на оси. За ними разматывали и укладывали кабель. Потом ехала машина с остальными довольными парнями в форме. Санаторий, а не работа. Поездка на свежем воздухе в веселой компании. За них работает трактор. Вот это жизнь. Обещала советская власть счастливое и сытое житье-бытье. Вот оно. Счастье не бывает полным. И в лесах часто приходится браться за лопаты. Ну, так крепким парням не в тягость пару часов в день руками поработать. Это ж не от зари до зари. Машина ехала не просто так, а по разрезу, утрамбовывая и заваливая разрез в земле. Один раз по неопытности погнули режущее колесо. Капитан посмотрел бешеными глазами, очень он не любил промахи. Красноармейцы на колесе подпрыгнули не в такт. Пришлось другому попрыгать, а виновному слезть. Выправили. Но теперь строго одновременно. Надо было площадку между балками поставить, думает капитан, в ближайшем МТС слепим. За неделю бросить линию, длиной в 50 километров, от Барановичей до Пинска, это по-стахановски. Капитан надеялся, что до конца мая, как велел генерал, они успеют. Он еще больше его зауважал, когда тот нарисовал ему схему и обозвал ее звездой. Но не совсем звезда, потому что концы лучей, идущих из центра, между собой тоже соединены. На сектор велосипедного колеса со спицами больше похожи. При таком соединении, чтобы отрезать от сети любой узел, нужны три обрыва, понимаешь, объяснял генерал, очень надежная связь получится. Первым делом ему надо довести линию до Бреста, а потом на север, огибая Белосток, который будет промежуточным центром. Они поехали по пашне, красноармейцам пришлось лопатами и граблями восстанавливать культивированное поле. Но это не трудно, траншею копать намного тягомотнее и дольше, а кусочек им надо пересечь небольшой, метров 150. 29 марта, суббота, время 08:15. Г. Барановичи, штаб округа. Кирилл Арсеньевич. Товарищ Сталин уверен, что Гитлер в этом году не нападет, увещевает комиссар Фоминых. А если нападет, вот не обратит внимания на уверенность Сталина и нападет. Стараюсь не злиться, но взгляд непроизвольно тяжелеет. Как меня все достало. Даже к фамилии Сталин забыл присовокупить обязательное товарищ. Хотя правильно. Какой он Гитлеру товарищ? Устроил совещание в своем штабе с утра пораньше, сразу после радиодоклада от командарма Кузнецова. Успел, шельмец. Не успел бы, вылетел бы из генеральской когорты. Атмосферка царит тревожная. Только что во время зарядки и утренней пробежки, до сих пор, кстати, не курил, набираю форму, слышал из громкоговорителя песню про бронетанкистов, сталинских и плечистых. Про руки, крылья и пламенный мотор тоже обязательно. Бодренькое такое из динамиков льется, а на душе у всех тучки бегают. Уж больно силища за рекой громадная собирается. На пикник собрались, все что-то чувствуют спинным мозгом и стараются себя успокоить. А как успокаиваться? Да элементарно. Наша армия рядом, наша доблестная Красная армия, что от тайги до британских морей всех поставит в позу и все сильней. Грозные танки, мощные пушки, быстрые самолеты, все есть. И Москва говорит, что все хорошо, с Германией мир и дружба. Эшелоны туда-сюда так и снуют. Мы, главная защита и повод для спокойствия мирных граждан. Красная армия ведь всех сильней, не будут же зря каждый день так петь. И что армия? А доблестная Красная армия не чешется. Товарищ Сталин сказал, войны в этом году не будет, так что ничего, что у нас чего-то не хватает. В будущем году все будет. Вот тогда и, что будет тогда? Перевожу взгляд на остальных. Здесь почти все, кроме кадровика, пограничника и некоторых других, что я в Минске оставил. «Будет плохо», — соглашается начштаба Климовских. «Меня это не радует, когда быстро соглашаются. Потом они также быстро забывают о своем согласии. Общие слова. Я вам подробно сейчас объясню, что будет. Немцы разобьют нас в два счета и через неделю войдут в Минск. И тогда Москва с нас спросит. И что вы ей скажете? Будете ли питать про мнение Сталина? И что вам скажут? Скажут то же самое, что я в ваши головы, блять, никак вбить не могу. Вы, армия, и обязаны быть готовыми всегда. Перевожу дыхание, немного спустил пар, теперь можно спокойнее. Вам скажут именно так, а потом расстреляют всех, кому не повезет в бою погибнуть. И правильно сделают. Андрей Терентьевич, сколько я буду заниматься связью вместо вас? Не сегодня, так завтра никто не уйдет обиженным, всем перепадет. Сейчас очередь начальника связи. Вы уже давно тут и ни хрена не делаете. Генерал-майор слегка краснеет от выволочки. Я ВЧ связью с Москвой занимался, Дмитрий Григорьевич. Да, это я так взглядом спрашиваю. И также молча говорю. Ну, ладно, будем считать. Прикрылся. И продолжаю, смягчившись. Связисты от меня пинок получили, но этого мало. Составьте план периодических проверок знаний немецкого языка и профессиональных навыков. По всем частям, но это повседневная текучка. Сегодня займитесь вот чем. Подготовьте шифры, кодовые слова и все прочее. Разошлите по армиям и корпусам. Научите строить разговор так, чтобы строгий доклад напоминал болтовню старых друзей о рыбалке. Или доклад наверх председателя колхоза. Потом, это должно случиться не позже 3 дней, запретите пользоваться гражданской связью. Всем. Обвожу всех злым взглядом. Мой голос начинает неприятно лязгать. Никому доклады по гражданским линиям не принимать. Только по радио или своим линиям связи, которых пока нет. Хотя уже есть с Пинском. В ближайшее время будет с Брестом и Кабрином. Но вы этими линиями все равно пользоваться не будете. В мирное время. Дальше тон сбавляю. Всегда так со мной происходит, когда объясняю детали. Доклад должна делать каждая армия 2 раза в сутки, если нет происшествий. Утром и вечером. Сделайте расписание. 9.00, 3-я армия, 9.20, 10-я армия, потом 4-я и 13-я. Вечером также, и каждый день пусть докладывают. А с 8 до 9 утра корпуса пусть шлют доклады по радио в штабы армиям. Делаю паузу. Догадается или нет, ожидание безрезультатно. Так, значит, не догадываетесь, товарищ генерал-майор, смотрю на начальника связи с сожалением. Вы будете слушать доклады корпусов штаба армии, и если ничего не услышите, то сами знаете, что надо делать, или этого тоже не знаете. Знаю, товарищ генерал армии, тускнеет генерал, можете пользоваться радио в течение дня. Например, анекдот какой-нибудь можете рассказать начальнику связи армии. Только смотрите, грожу пальцем, анекдот не должен быть антисоветским. От такой шутки мой генерал зеленеет, остальные тоже скукоживаются. Кажется, я лишку хватил. Зато идея появляется. Хорошая идея родилась только что, извещаю радостно. Рассказывайте анекдоты про Гитлера. Пусть немчура слушает. Тягостное впечатление сглажено. Мы собрались в субботу, как у всего советского народа, у нас 7-дневка. 6 рабочих дней, воскресенье, выходной. Хотя у нас редкие выходные даже в воскресенье. Дальше на очереди инженерная служба. Мне надо торопиться. Вечером совещание в Главном военном совете с участием Сталина. Вчера известили. Вот и тороплюсь загрузить всех по самую макушку. Если я не буду убивать по несколько зайцев за один выстрел, ничего не успею. У меня масса легких неисправных танков. Налом их. Но не все. Пушки у них в порядке, как и ряд простых механизмов. Я задумал сделать облегченные огневые точки из танковых башен. Укрепить их защиту. Наварить 2-й слой брони через промежуток к основной. Пространство между ними засыпать гравием. Попробовать, конечно, надо, какой калибр такая защита выдержит. Крупнокалиберную пулю точно сдюжит. Понятно вам, товарищи генералы, займутся этим 2. Главный инженерный генерал-майор Васильев и такой же генерал Пауром Михайлин. Надо глубоко продумать систему обороны. Усилить этими точками доты, к которым могут подобраться пехотинцы. 45-мм пушками можно прямо по доту шмалять, ему ничего не будет. А враг будет уничтожен. Возможность круговой обороны обеспечится тем, что вы сохраните возможность вращения башни. Остальное железо от танка пустите на стакан, который будет под башней и не слишком длинный выход наружу, либо в дот, либо в другое место. Понятно?